Глава 15. Героический позор. Эпиграф. История страны Советов полна гнусных тайн и нелепиц, которые при ближайшем рассмотрении складываются в жуткую, но правдивую картину. Литературный источник. Виктор Ковальчук. Сегодня. Киев. 29 мая 2001 год. Часть 1. В июне 41 года в районе Бреста находилась та самая советская 4-я армия, которая в сентябре 39 года штурмовала Брестскую крепость, а потом победным маршем прошла по улицам Бреста вместе с дивизиями Гудериана. В июне 41 года по ту сторону границы оказался все тот же Гудериан. В момент начала войны в составе 4-й армии, которой командовал генерал-майор Коробков, было два корпуса – 28-й стрелковый и 14-й механизированный, две отдельные стрелковые и одна авиационная дивизии, 62-й укрепленный район, Кобринский бригадный район ПВО, 120-й гаубичный артиллерийский полк РГК. Всего в составе 4-й армии было 8 дивизий, 4 стрелковые, 6-я, 42-я, 49-я, 75-я, 2 танковые, 22-я, 30-я, 1 моторизованная, 205-я, 1 авиационная, 10-я. Брестский укрепленный район по своей мощи и значению тоже приравнивался к дивизии. Комендант укрепрайона – генерал-майор. Кроме того, в Бресте находились 33-й инженерный полк окружного подчинения, окружной военный госпиталь, многочисленные тыловые части и склады, а также части НКВД. Оперативное построение 4-й армии в два эшелона. В первом – одна танковая и 4 стрелковые дивизии, во втором – танковая и моторизованная дивизии, аэродромы 10-й смешанной авиационной дивизии были вынесены почти к самой границе. Некоторые находились в 8 километрах от пограничных столбов. Но коммунистические историки не унимаются. Они утверждают, что Брестскую крепость пришлось позорно бросить потому, что некому было ее защищать. Вот образец их творчества. Цитата. «Тяжелое положение сложилось на левом крыле Западного фронта. На 4 стрелковые дивизии 4-й армии, предназначенные для обороны границы в районе Бреста, обрушилось 10 дивизий правого крыла группы армий «Центр», в том числе 4 танковых». Литературный источник. История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1961 год. Том 2, страница 18. Казалось бы, враг сильнее. 10 вражеских дивизий, в том числе 4 танковые, против 4 советских стрелковых дивизий. Однако лукавые историки, рассказывая о подавляющем преимуществе германских войск, в данном случае забыли про советскую 22-ю танковую дивизию, которая находилась в Бресте, про 62-й укрепленный район и про саму Брестскую крепость. И позади 4 советских стрелковых дивизий не пустота. Позади 30-я танковая и 205-я моторизованная дивизии 14-го мехкорпуса, тяжелый гаубичный артиллерийский полк РГК, и бригадный район ПВО с 85-миллиметровыми зенитными пушками, которые прошибали немецкие танки того времени насквозь, с любого расстояния. Итого, 10 дивизий, в том числе 4 танковые и 1 кавалерийская, на германской стороне. Укрепленный район, крепость и 7 дивизий, в том числе 2 танковые и 1 моторизованная, с танками, на советской стороне. Генерал-полковник Сандалов, который в 41 году был полковником и начальником штаба 4-й армии, признает. Цитата. «Из приведенных данных видно, что армия располагала большими силами. Если учесть, что полоса прикрытия государственной границы армии не превышала 150 километров, из которых около 60 были почти непригодны для действия войск, то армия могла создать оборону с большой плотностью войск и техники на 1 километр фронта». Литературный источник. Сандалов. Первые дни войны. 1989 год. Страница 55.